Внутренний космодром крейсера «Тень Земли». 32 минуты до начала вторжения. Сирена выла, не переставая. Ее звук, сопровождаемый мирными вспышками кроваво-красных огней, обрамляющих квадратные ложементы стартовых катапульт, на которых покоились тупорылые, сигарообразные десантно-штурмовые модули с короткими крыльями для стабилизации атмосферного полета, вызывал невольную дрожь возбуждения у сотен людей в серых, камуфлированных черно-желтыми пятнами бронескафандрах, которые нескончаемыми цепочками бежали к откинутым рампам челноков. «Быстрее! Шевелись!» Резкие окрики команд бились в коммуникаторах, подстегивая тяжелый бег массивных фигур. Звонко клацали о металлический пол ангара магнитные подошвы ботинок. Лица людей за поднятыми забралами гермошлемов были очень разными. Одни казались злые и сосредоточены, другие выглядели подавленными, третьи – радостно возбужденными. Иные отражали растерянность, которая выползала на покрытые бисеринками пота лица пятнами предательской бледности. Но никто из них не пытался выпасть из общего ритма движения, навязанного воем сирены, мирными вспышками злобных огней, добьющимися в коммуникаторах фразами. «Быстрее, быстрее! Шевелитесь, сукины дети, вас ждет новая родина!» Внезапно на огромной стартовой площадке внутреннего космодрома крейсера «Тень Земли» возник иной звук. Он не смог перекрыть надсадного воя предстартовых сирен, но вплелся в него новой, органичной, угрожающей нотой. То был гул антигравитационных турбин планетарных боевых машин. По всему периметру внутреннего космодрома с шипением сжатого воздуха поднимались ворота ангаров. Предстартовая суматоха усилилась еще больше, когда из крайнего парковочного бокса появилась громадная БМП – боевая планетарная машина с четко прорисованной цифрой 1 на покатой башне плазменного генератора. Если проводить аналогии, то можно сказать так – эволюционным предком человека, несомненно, являлись приматы. В таком случае, применяя то же сравнение, далеким предком данной машины являлся танк. Технология 27 века отказалась от гусениц. Машина передвигалась на 8 ребристых литых колесах, но обладала намного большей проходимостью и маневренностью, чем ее далекий гусеничный предок. Такое стало возможно благодаря генераторам антигравитационного поля, которые сводили вес машины до определенного минимума. Пока работали генераторы, планетарная машина, которая в действительности весила около 40 тонн, обладала лишь той массой, которая была необходима для сцепления ее колес с почвой. В таком техническом решении крылась потрясающая универсальность. Меняя вес боевой машины, в зависимости от обстановки, бортовой компьютер мог сделать ее легкой, как пушинка, когда нужно было преодолеть крутое препятствие, или наоборот, вернуть давление 40 тонн брони и заставить машину буквально врасти в землю. Контролируемая сила тяжести давала ей почти неограниченные возможности к маневру, а тяжелое вооружение делало боевую планетарную машину страшным, практически непобедимым и неуничтожаемым противником. Сейчас 10 БМП выползали из парковочных боксов. До сих пор считалось, что мир не знает более надежной и смертоносной боевой техники. Выстоять в бою против боевой планетарной машины могла разве что другая БМП. Никто не сомневался, захват планеты окажется стремительной и бескровной акцией. Погрузка личного состава крейсера в чрево десантно-штурмовых модулей уже закончилась. И теперь пилоты челноков ждали, когда планетарные машины поддержки вползут на откинутые рампы. В небольшом, прилепившемся под сводами внутреннего космопорта блистере, несколько офицеров-техников уже приготовились отдать последний приказ автоматике. На пультах управления этого отсека радужными соцветиями вспыхивали и гасли сигналы готовности. Когда модуль номер один принял на борт боевую планетарную машину, его десантная рампа начала закрываться, и одновременно ритмичное завывание сирены перешло в истошный вой. Первый ложемент электромагнитной стартовой капсулы, закрепленным на нем челноком, начал разворачиваться к стволу пусковой шахты.